25 июня самолетом отбыла из Пхеньяна делегация Центрального банка во главе с его президентом Ким Чон Юном для участия в 25-й сессии Международного банка, что состоится в Санкт-Петербурге.